Мы стали больше доверять тому результату, который дает не сложение, а вычитание. Ваби-саби — конечный итог этой арифметики. Ваби — особый способ жизни, находящий вкус в добровольной бедности, избирательной неприхотливости и гедоническом аскетизме. Саби — особое свойство вещей, открывающих свою красоту в самоотречении, в безыскусной простоте, в деревенской неотесанности, в простонародной грубоватости, в несовершенстве, непритязательности и незаметности. Соединившись в одно слово и одно понятие, ваби-саби стало центральным нервом и японского искусства, и всего мира ощущения. Несмотря на расплывчатую уклончивость, ваби-саби обладает той концептуальной твердостью, что способна противостоять напору западной эстетики, компрометируя главный из ее устоев — долговечность искусства. Ars longa vita brevis. Гордо говорим мы. Но ваби-саби учит ценить лишь скоротечное. Восток стережет вещь на пределе ее существования, например, почти разложившийся, готовый вернуться в землю осенний лист. Тая на глазах, он слабым намеком выдает свои исчезающие очертания. То, что нас пугает трупным запахом, на Востоке зовут ароматом тления. Мы, скажем, любим рождественскую елку в расцвете сил. Пышущая стеклянным румянцем, цветастая и блестящая, она нам кажется вызовом зиме. Но знатоку ваби-саби больше пришлись бы по душе выброшенные елки, валяющиеся на улицах города, приходящего в себя после праздника. Стоит взглянуть на них под другим углом, и мы увидим целый горизонтальный лес, уступивший кавалерийскому налету времени. Следы лихорадочного веселья, неуместный бант, нить серебряного дождика, осколок игрушки оттеняют угрюмую, но честную картину умирания. Предоставленная сама себе елка возвращается к естественному ходу вещей, заменяя чуждое ей пестрое убранство глухим оттенком увядшей зелени. Ваби-саби вообще любит зеленый цвет. В нем много тех многозначительных нюансов, что напоминают об игре живого с мертвым. Травянистая гамма весны, патина старой бронзы, мшистая затхлость гниения. Кажется, что по пути к черно-белой палитре небытия все вещи норовят стать зелеными. Не зря армия красит в защитный цвет все, до чего доберется. Акцентируя смертность вещей, ваби-саби сближает их с нами. Делясь с человеком судьбу и время, вещь заражается духом. Старость ее повышает пропорцию живого в неживом. Поэтому ваби-саби ценит то, чем мы брезгуем — вторичность, сношенность, затертость, бывшая в употреблении всегда лучше нового. Ваби-саби годится на все случаи жизни. Это сразу и эстетическая доктрина, и философская категория, и дизайнерский принцип, и инструкция к действию, и советы домашней хозяйки. Отрицая принятую у нас